1791 год начался для Вольфганга более благоприятно. Иосиф Бейер, виртуоз, кларнетист, написал ему, что собирается дать концерт в Вене, и добавил: «Вы окажете мне большую честь, господин капельмейстер, если согласитесь принять участие в концерте, целиком посвященном вашей музыке». Письмо кларнетиста и вера Гайдна в его талант заставили Вольфганга опять взяться за сочинение музыки. Мысль снова выступить перед публикой зажгла его, и он с головой ушел в работу над первым за три последние года концертом для фортепиано. А Констанца, которая и впрямь была беременна, сидела рядом, исполненная желание доказать ему свою преданность. Он так любил поболтать с ней, когда отдыхал от работы. От Гайдна пришло письмо. Друг сообщал о своем благополучном прибытии и умолял Вольфганга приехать в Лондон как можно скорее. Гайдн выражал надежду, что Вольфганг снова взялся за сочинение музыки. На произведение Моцарта в Англии такой огромный спрос. «Нежный Вольфганг», — назвал его Гайдн. И он ни на минуту не забывал об этом, работая над новым концертом «Си бемоль мажор». Классическая строгость и простота сочетались в нем с певучестью и удивительной ясностью и красотой. «Той ясностью и красотой», — размышлял он, — «которые, казалось, исчезли из мира в этот неспокойный, жестокий век». По Вене расхаживали солдаты, и император твердил, что надо спасать Европу от революции, которая захлестнула уже почти всю Францию. Вольфганг следил за событиями. Он понимал, если вспыхнет война с Францией, будет трудно добраться до Англии, а он не хотел, чтобы этот страшный мир одолел его. Концерт «Си бемоль мажор» не оплакивал человеческую судьбу и не сокрушался над ней. Мощные аккорды устремлялись ввысь не за тем, чтобы призвать на помощь провидению. Слушая его музыку, никто не поверит, что, сочиняя ее, он чувствовал себя совсем больным и несчастным. Бывали моменты, когда ему не верилось, хватит ли сил еще хоть на один концерт, но считать эту работу последней не хотелось. Он так любил фортепиано. Игра на этом инструменте доставляла ему высшее наслаждение. Мысль, что придется расстаться с ним, казалась невыносимой. И все-таки концерт надо слушать в настоящем исполнении. Концерт состоялся в большом зале ресторана. Игра Вольфганга, как всегда, отличалась удивительной звучностью, благородством и чистотой. Казалось, будто оркестр, фортепиано и человек слились в единое целое. Зал, однако, наполовину пустовал, хотя Иосиф Бейер пользовался известностью и играл превосходно. За концерт Вольфганг получил всего 25 гульденов. Думать о концертах на ближайшее время не приходилось, но Вольфганг изо всех сил старался скрыть овладевшую им тоску и, желая доказать императору, что еще может быть ему полезен, сочинил десятка два немецких танцев, минуэтов и контрдансов для исполнения при дворе, но не получил даже благодарности. Твердо решив не опускать руки и никому не показывать переполнявшее его отчаяние, он сочинил три детские песенки, фантазию для заводного органа, два искусно построенных струнных квартета. Произведения эти совершенно разные, принесли ему удовлетворение, потому что за них заплатили. Он не мог бросить писать музыку. Даже когда не получал заказов, в голове теснилось столько замыслов. Нельзя терять драгоценное время, нужно успеть выразить в музыке все накопившееся в душе. И эта потребность была столь властной, что в голове уже рождались мелодии новой оперы, хотя либретто он еще не имел. Да Понте выслали из Вены за оскорбление особы императора. Сальери ушел со службы при дворе. Орсини Розенберг был уволен. Новым капельмейстером стал Иосиф Вейгль, весьма посредственный музыкант.

Однако Констанца, кладя отцу на руки младенца, светилась радостью, словно преподнесла ему подарок. Ну разве можно ее в чем-то заподозрить? С тех пор, как он получил заказ на реквием, тяжелая меланхолия не оставляла Вольфганга. После таинственного посещения незнакомца руки и ноги несколько раз опухали, правда, от ходьбы и игры на фортепиано отеки спадали. Ему стыдно было признаться Констанце, но сердце его было холодно, холодно, как лед. Ему казалось, будто он отведал чего-то ядовитого, и отрава постепенно разъедает его. Возможно, подозрения лезут в голову, потому что он слишком переутомлен. Можно ли обвинять ее, если нет доказательств? Это прозвучит жалко, нелепо, и Станция ему никогда не простит. Младенец так энергично двигался у него на руках, что Вольфганг его чуть не уронил. «Этот здоровенький, — подумал он, — этот будет жить». На следующей неделе незнакомец не появился. Вольфганг вернулся к волшебной флейте, и тут вдруг на него свалился еще один неожиданный заказ. Леопольд II, чья коронация после восшествия на престол Священной Римской империи состоялась во Франкфурте, должен был теперь короноваться в Праге императором Богемии. Богемская аристократия, на которой лежала ответственность за предстоящие по случаю коронации торжества и за постановку праздничной оперы на сцене театра, вспомнила успех Моцарта в Праге и обратилась к нему с просьбой написать оперу на избранный ими сюжет. Либретто «La Clemenza di Tito» — «Милосердие Тита» — воздавало хвалы римскому императору Титу за проявленные им милосердие и великодушие к людям. Вольфгангу сюжет показался напыщенным, ходульным, в нем было мало драматизма и много театральности. Однако сюжет этот вполне устраивал богемскую знать, поскольку льстил самолюбию Леопольда. Вместе с предложением Моцарту вручили 200 дукатов из тех соображений, что отказаться он все равно не сможет. «И они правы», — сказал он Констанце. «У меня даже нет времени на размышления. Мне остается 28 дней на все. Написать партитуру, доехать до Праги, отрепетировать с певцами и проследить, чтобы все партии были разучены». А когда Констанция напомнила, что у него и без того работа выше головы, он пропустил это мимо ушей. За 14 лихорадочных дней, часто просиживая за партитурой ночи напролет, Вольфганг сумел закончить 26 вокальных партий для новой оперы. Оставив детей на попечение госпожи Вебер, Вольфганг выехал в Прагу вместе с Констанцией и Зюсмайером, который должен был писать к милосердию Тита сухие речитативы. За несколько часов до отъезда в Прагу, когда Вольфганг перед тем, как заняться приведением в порядок партитуры, вышел за ворота глотнуть свежего воздуха, к нему подошел незнакомец в сером, с таким видом, словно давно поджидал его, и вручил Вольфгангу 20 гульденов со словами: «Чтоб скрепить нашу сделку». «Откуда вы узнали о моем отъезде?» — воскликнул Моцарт. Незнакомец загадочно улыбнулся и не пожелал вступать в объяснение. «Антон Лейтгеб взял на себя эту миссию ради своего друга, графа Вальзега. Граф Вальзег — владелец дома, где проживал Пухберг. Знал от купца, как идут дела у Моцарта и где он находится. Но граф не поведал никому, кроме Лейтгеба, что реквием ему нужен для поминовения покойной жены, умершей в начале года. Пухберг рассказал ему, как отчаянно Моцарт нуждается в деньгах, и Вальзег решил выдать сочинение композитора за свое. В те времена такое случалось нередко. Вальзегу хотелось поразить всех своим композиторским талантом. Лейтгеб, которого он выбрал посредником, как нельзя лучше подходил для подобной роли. Он любил напускать на себя таинственность и при случае немного попугать людей. Моцартовский реквием, заказанный при столь загадочных обстоятельствах, станет только еще торжественнее и мрачнее, — заверил он граф. А куда же мне доставить готовое сочинение? Я узнаю, когда оно будет готово, и сам за ним приду. Но следующие недели я проведу в Праге, а по возвращении мне придется заканчивать другую оперу. Постановка назначена через месяц. Это мне тоже известно. Незнакомец уставился на Моцарта холодным взглядом. Я надеюсь, ваш реквием прозвучит благочестиво. Всякие мирские страсти в нем неуместны. В противном случае не миновать дурных последствий.